Глава вторая. Низко расположенные брови, выше, лоб и плеш, сливающиеся в единую лысину до самой макушки. Волосы по бокам свисали пышными клоками, накрывая уши до самых мочек. Нос вроде бы нормальный, но казался узким на фоне широкого лица. Брови крупные, густые, как два широких крыла над большими черными глазами. Верхних век не видно, настолько маленькие глазницы. Рот казался узким из-за того, что верхняя губа нависала над нижней. Подбородок широкий, но скошенный, как будто его рубанком снизу стесали. И цвет лица такой же бледный, как у манекена. Мужчина проник на участок незаконно, Борис встретил его во всеоружии. Кобура на поясе, клапан расстегнут, патрон в патроннике. Собачка предохранителя опущена, а выдернуть пистолет Борис мог по-ковбойски быстро, сколько раз тренировался. Порох, как говорится, он держал сухим, только вот пули у него резиновые. «Добрый вечер. А я смотрю, окна светятся. Дай-ка зайду», — просиял мужчина. И рукой провел по лысине, чтобы она сияла так же, как и его улыбка. Уши у гостя обыкновенные, небольшие, не маленькие, к тому же большей частью скрытые под волосами. Но все же он живо напоминал сказочного гоблина. В глазах какой-то нездоровый блеск. И еще он переступил порог в ожидании, что Борис посторонится. И ведь пришлось сдать назад, вдруг в руке у этого типа нож, ударит в упор и все. На всякий случай Борис вытащил пистолет. «Ты кто такой?» «Сосед ваш, Ворокута Ипполит Георгиевич, первый дом». Борис метил ему в живот, но Ворокута смотрел на пистолет, как дама на букет цветов из рук своего рыцаря. «А как во двор вошли?» «Калитка открыта была, со стороны балки. Я к ней проволочку примотал, пока вас не было». Мужчина со странным именем и фамилией продолжал улыбаться, стоял на коврике спиной к приоткрытой двери, не широко раскинув руки, как будто собирался обнять Бориса на радостях встречи. «А сейчас проволочку сняли?» Одной стороной участок выходил на дорогу, спускающуюся к развилке, другой — на ложбину между низкой и крутой возвышенностями. Кто-то называл эту складку балкой, кто-то оврагом, кто-то ериком. В любом случае, по дну этой лощины в густых и цепких зарослях терна протекал ручей, который даже в сильные ливни не выходил из своего русла. Кстати, из этого ручья можно было брать воду в случае чего. «Да, снял проволочку, зашел. А вы бы сходили, закрыли». «Вопрос, кто открыл калитку?» Ворокута был гладко выбрит, надушен хорошим одеколоном, костюм на нем спортивный, дорогой и новый, и кроссовки на липучках такие же новые, и тоже не из дешевых, но при этом он умудрялся выглядеть отталкивающе неряшливым. «Рафаэль открыл». А кроссовки у Ипполита чистые, как будто по сухому шел, в то время как тропинка между забором и оврагом грунтовая, наверняка в такой ливень расквасилась, грязь на подошвах должна остаться. Возможно, по основной дороге Ипполит к дому подходил. Там не асфальт, гравийный щебень. Ливень такое покрытие только чище делает. Кто такой Рафаэль? Друг мой, к вам случайно не заходил? Ипполит улыбался так, что на ум сразу пришел манекен. Возможно, Борис имел дело с душевнобольным или сам тронулся умом на старости лет. Манекен? Ну, в общем, да. Вынужденно согласился Ипполит. «Случайно зайти мог?» «Не знаю почему, но ему нравится ваш дом». Ворокута улыбался все так же глуповато, но говорил всерьез, без тени юмора, голос у него густой, глубокий, звучный. «Манекену? Нравится наш дом? А вы из первого дома?» «Ну да». Улыбка на губах Ворокуты стала шире, теплей, лишившись дурашливого оттенка. В глазах заискрился восторг. Борис понял, кого он увидел у него за спиной. Видно, не выдержала Полина, вышла посмотреть на более чем странного гостя. «Друг ваш потерялся? Друга ищете?» «Скучно одному». «Ну да, конечно. Здесь будьте». Борис предупредительно глянул на незваного гостя, требуя оставаться на коврике. Сам повернулся, по пути обнял Полину за плечи, вместе с ней вошел в зал. И глаза закатил, давая понять, что, имея дело с законченным психом, сунул пистолет в кобуру, двумя руками оторвал манекен от полу, пончо само сползло на пол. «А где одежда?» — возмущенно спросил Ворокута. Борис едва удержался от соблазна запустить в него манекеном. «А кто вам разрешил заходить?» «Я же разулся!» Ипполит глянул на него обиженно и удивленно. «Действительно, если человек разулся, он может хоть к Богу на доклад заходить без приглашения. Забирайте своего Рафаэля и будьте здоровы!» Носки у ворокуты белоснежные, свежие и чистые, как солдатский подворотничок только что из военторга. Ни малейшего запаха грязных ног, и все же Борис продолжал считать его неряхой. «Почему Рафаэль голый? Он когда уходил, в шортах был, в пляжной рубашке. Вы что, раздели его?» С искренним возмущением спросил ворокута. При этом он с укором смотрел на Полину, как будто это она раздела его Рафаэля, а потом и совратила. «А мы сейчас полицию вызовем и расскажем, что мы сделали с твоим дружком», — пригрозил Борис. «А полиция пусть выясняет, чем ты со своим дружком у нас в гостевой спальне занимался». «Я занимался». «Экспертиза покажет. Найдут твой волосок на кровати. Я так уж и быть заплачу за генетическую экспертизу». «А если мы с тобой окажемся родными братьями?» — спросил ворокута, наконец-то забирая у Бориса свой чертов манекен. «Тогда у меня дурная наследственность. Тогда я добровольно отправлюсь в психушку на добровольное обследование». «А ты хорошо держишься, сосед». Ипполит весело смотрел на Бориса, но подмигнул Полине. «С тобой интересно. Ничего, что мы на «ты». Ты же первый начал, да?» «На «ты» так на «ты». Давай, с катертью дорога». Борис не хотел трогать Ипполита, поэтому взял под локоток его Рафаэля, но тот взял и выпустил его из рук. Борис не удержал манекен, пластиковое тело с шумом упало на пол. «Так, все, я вызываю полицию». Борис взял со столика телефон, но ворокуту это совсем не испугало. Он даже сел в кресло, рядом с которым стоял Борис, пока только собирается звонить в полицию. «Ну, позвонишь ты в полицию, и что? Ну, выставишь ты меня в дурном свете перед женой. Кому от этого легче будет?» «Ты уже в дурном свете», — глянув на Полину, сказал Борис. «Как муха в сиропе». «Я имел в виду свою жену. Приезжала, смотрела, баб искала. А нашла бы Рафаэля, что бы я ей сказал? Вот что ты подумал? Кстати, ты не назвался. Как тебя зовут?» Ипполит освоился на новом месте, взял бутерброд с сыром и колбасой, улыбнулся Полине в знак благодарности, откусил маленький кусочек. «Неважно». «Ну как это неважно? Мы же соседи. Вот свет сейчас погаснет, а у меня генератор». «У меня тоже». «А бензин?» «Что?» — вскипел Борис. Если этот гоблин смог зайти к нему в дом, ему ничего не стоило вскрыть хозблок, вынести оттуда весь запас бензина и даже из бачка генератора слить. «Откуда я знаю, есть у тебя бензин или нет?» «Не пойдем мы к вам», — покачала головой Полина, усаживаясь в кресло через столик от него. «Даже если не будет света, но и вы можете побыть с нами и жену позвать». «Жена уехала, она у меня в Волгограде осталась, работа у нее там, так, приезжает иногда. А можно я с другом у вас останусь?» «Останешься?» — вскинулся Борис. «Ну, побуду». «Может, вам в гостевой постелить? Место вы уже, я смотрю, нагрели». «Да ладно тебе!» Ипполит с обидой глянул на Бориса. «Помнишь фильм «Я легенда»? Ни одной живой души, с ума сойти можно, одни только манекены. И я тут один-одинешенек. Нет, я не жалуюсь, мне одному хорошо». «Чай, кофе?» — спросила Полина. «Мне бы водочки». Ворокута прижал к груди ладони в знак благодарности. А ладони у него крупные, пальцы толстые, сильные, грубые, сермяжные от природы руки, привычные к физической работе. «Водочки нет, коньячок есть». «Вот это по-соседски, вот это я понимаю». «А друга твоего куда посадить?» — с издевкой спросил Борис. «Да пусть лежит». Ворокута даже не глянул на манекен. «А ему не обидно?» «Не надо со мной как с идиотом. Я вполне нормальный мужик, но одичал немного от одиночества. Как в сентябре вселился, так безвыездно тут живу, только в магазины обратно хожу. В декабре норд-ост был, все заледенело. Ваш дом, кстати, тоже. Вдруг трубы размерзлись, ходили, смотрели». «Ходили? С Рафаэлем?» «Ну а кто дома строил? Шляхов переживал, звонил». «Шляхов? Андрей Иванович?» Борис нарочно назвал неправильное имя. «Игорь Иванович». «Игорь Иванович не знает, что трубы в доме пластиковые и в них антифриз?» «Правильно говорят, не делай людям добра». «А где взял ключи?» «Так Шляхов дал. Вы же даже замки не сменили, как въехали, так и живете. Даже в третьем доме сменили, во втором нет, не успели. В прошлом году купили, приезжали, а с вами я даже познакомиться не успел. Вы у нас первые ласточки, да?» Полина поставила на столик бокал, при гости откупорила коньяк, налила. Воркута смотрел не на бутылку, он любовался Полиной, смотрел на нее и как будто сравнивал с кем-то, с женой сравнивал или со своей мечтой, Борису все равно. «Эй!» — он толкнул Воркуту в плечо, но тот как будто этого не заметил, зато у Бориса возникло ощущение, как будто он толкнул какую-то энергетическую оболочку весом с черную дыру, настолько же твердую, насколько и тяжелую. Не человек перед ним, а танк бронированный. «Ну да, мы сразу купили, как узнали», — сказала Полина, глянув на мужа и с укором, и с пониманием. Застройщик нисколько не сомневался, что дома у моря раскупятся, как горячие пирожки, поэтому не спешил, сначала довел все до ума, даже мебель ее обставил, набив этим цену, затем уже пустил в продажу. И Борис не смог отказать себе в удовольствии стать счастливым владельцем четвертого по нумерации дома. «Это правильно. Быка нужно брать за рога. А мужа? Ну да ладно». Борис и хотел толкнуть Воркуту в плечо, но не решился. В конце концов, он же обошелся намеком. К тому же он действительно сосед, если знает Шляхова. А личинки замков Борис зря не заменил, хотя и собирался, и как-то из виду упустил. И в Москву они уехали раньше времени. «А вы здесь, в Кривой Балке, зимовали?» — спросила Полина. Не было такого географического пункта. Во всяком случае, Борис отсмотрел кучу карт, но ничего не нашел. Но балка была, причем кривая, отсюда и название. Дорога неважная, горная, от шоссе далеко, летом народу немного, хотя пляж просто прелесть. На машинах приезжают, палатки ставят, место под биуваки еще осталось. Хотя Шляхов площадь общего пользования сократил как минимум втрое. 4 дома построил, Борис оказался в числе счастливчиков, купивших дом. Соседам, правда, не повезло. Странный он этот Воркута, очень странный. «А что, зима здесь мягкая, море не замерзает, на крещение купался». Ипполит вроде как не заметил толчка в плечо, но пялиться на Полину перестал. Так, посмотрит на нее и шарится глазами по комнате, хотя ничего удивительного здесь для него нет. Дом у него почти такой же, полутораэтажный шале, 200 квадратов площади. «В море?» «Отличная вода, в марте купальный сезон открыл, завтра на пляж приглашаю». «Да как-то рано еще завтра», — поежилась Полина. Она тоже смотрела на Воркуту, но как на забавную зверушку. А как она еще могла относиться к человеку, который прячет от жены мужской манекен? Мог хотя бы с женским прототипом дружить. «Рано будет, если море не успокоится. Штормом столько водорослей нанесет, а убирать некому. Если мы не уберем, будет лежать, гнить, блохи заведутся. Морские блохи такие кусачие», — улыбнулся Воркута. «Борис у нас по водорослям специалист. Я больше по дому». Полина выразительно глянула на мужа, и он кивнул, соглашаясь с ней. Не царское это дело водоросли с пляжа убирать, тем более в компании с липким навязчивым типом. Но субботник — дело, если не святое, то полезное. Отлынивать Борис, в общем-то, не собирался. Но Полину отпустит на пляж только для того, чтобы загорать и купаться. А солнце может выглянуть уже завтра. 24 градуса обещают и переменчивую облачность. «В доме у вас уютно», — с завистью заметил Ипполит. «Красивой женщине даже убираться не надо. Красивая женщина сама по себе создает домашний уют, полный страстного огня». «В камине», — качнула головой Полина, предостерегая Воркуту от непрошенных фантазий. «Тихий домашний огонь». «На берегу моря, с тихой домашней женщиной. Я, наверное, такой зануда». «Может, вам уже пора?» — одними губами улыбнулся Борис. И Воркута вдруг резко повернулся к нему, казалось, вонзив взгляд прямо в его душу, как будто ледяную иглу воткнул, острую иглу, твердую, но хрупкую. Развалилась игла, остатки вмиг растаяли, но прежде она успела оставить в душе сквозную рану, а Борис успел почувствовать, как у него отнимаются ноги. «Хороший коньяк, я бы не отказался от повторения». Ипполит мило улыбался, протягивая пустой бокал. Коньяк налила ему Полина, он в знак благодарности ей кивнул и вдруг так же резко подался вперед, но за руку взял мягко и ткнулся губами в костяшки пальцев, быстро, но неловко. «Вы уж меня извините, одичал я тут без людей!» Виновато улыбнулся он. Полина кивнула, себе взяла бокал с белым вином, Борису протянула с красным. «Ничего, на носу лето», — сказала она. «Соседи подтянутся, туристы. В прошлом году были туристы, но это скорее плохо, чем хорошо. Давайте выпьем за хорошо». «С удовольствием». Воркута потянулся к ней, как будто хотел снова поцеловать руку, но Полина отступила на шаг, выражая недовольство, качнула головой. «Во всем нужно знать меру, тем более в глупости». Ипполит выпил, Полина подала ему блюдо с бутербродами, вопросительно глянув на мужа. «Почему она должна ухаживать за гостем, тем более за мужчиной?» «А кто у нас во втором доме живет?» — неохотно спросил Борис, снова наполняя бокалы. «Зайцев Роман Артемович, жена Калерия. Отчество вылетело из головы». Сначала сказала, затем задумался Ипполит и на Бориса озадаченно глянул. «А в третьем доме?» «Марковы, муж, жена и дочь», — уже не так бодро проговорил Воркута. «И по именам их знаешь?» «Ну, где-то записано». Шляхов сказал. «А что, не имеет права?» «И как нас зовут, знаешь? Все про всех знаешь?» «Потому что скучно. Но мне нравится такая скука. И одиночество нравится. Мне 49, всю жизнь как проклятый работал. Люди, люди, голова кругом, сколько людей». «Работал где?» «Речное строительство, нефтяные, зерновые терминалы. Очень хорошо поднялся, удержаться не смог, опустили. Но денег поднял, живу, ни в чем себе не отказываю. И так хорошо здесь, как в отдельно взятом раю». «А это твой ангел?» — Борис кивком указал на манекен. «Честно, туристов купил пугать, чтобы они по ночам не шарились. Знаю, что вы на лето собирались приехать, ключи есть, решил пошутить». «Ну и шутки у вас, я скажу, Ипполит Матвеевич», — улыбнулась Полина. «Вообще-то, Георгиевич, но в принципе вы правы, Полина Ильинична, шутки у меня, как у Ипполита Матвеевича». Борис хмыкнул в кулак. «Ну, конечно, этот жук знал их по именам и отчествам. Шляхов мог все рассказать и ключи дать, а собаки во дворе нет и не будет, пока они с Полиной не примут окончательное решение переселиться сюда навсегда». И камеры поставить не догадались, да и смысла в том не было. Если дом будут грабить, камеры первым делом снесут вместе с жестким диском. И на охрану дом не поставишь. До ближайшей вневедомственной охраны 20 километров. Пока доедут, все уже вынесут и вывезут. Да и не возьмут дом на охрану. Может, правда манекенов накупить, приодеть, вооружить бутафорскими автоматами. Пусть стоят по углам. «Ну что, на посошок?» Полина подняла бокал, выразительно глядя на Ипполита. Тот правильно все понял, выпил, поблагодарил за гостеприимство, на прощание хотел поцеловать Полине ручку, но встретился с ней взглядом и передумал. «Друга забыл», — напомнил Борис. Ипполит пресно глянул на него, забрал своего Рафаэля, обулся и вышел на ярко освещенную террасу. «Калитку сам откроешь?» В ответ Воркута протянул ему связку из 4 ключей от 2 калиток основного и запасного выхода из дома. «И номер запиши, но телефон хорошо, а рация не помешает. Завтра занесу, мало ли что. Люди, если честно, не беспокоят, а медведь заглянуть может. Они здесь спать почти и не ложатся, но все равно по весне голодные и злые. Я на всякий случай карабин держу». «Медведи всегда злые, добрые только в сказках». «Не знаю, в балке с одним в ноябре столкнулся. Увидел меня, убежал. Сказочный, наверное. Все, давай». Воркута говорил степенно, голос его звучал серьезно, дурацкие шутки, казалось бы, в сторону, но на прощание он подал руку манекена. «Извини, ошибся», — засмеялся он. «Ничего, спокойной ночи». Воркута подал ему руку, но Борис, мило улыбаясь, этого не заметил. Открыл калитку и указал на выход. Странный сосед ушел, он запер за ним, по прямой пересек участок, вышел к задней калитке. Заперто там, нет никакой проволоки. Все-таки странные шутки у этого Воркуты, и от них совсем не смешно.